Что классно, а нам здесь наивно это и смешно, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла и ближе ты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам к началу дня несет меня мой дельтаплан.